Но что в них особенного? Ведь во время государственного экзамена прежде всего требуется умение написать сочинение на заданную тему. А этим ты совершенно не занимаешься. Ты не должен увлекаться стихами. Тебе надо заниматься исключительно восьмичленными сочинениями. Если за год ты не сделаешь никаких успехов, тебе учиться незачем. А мне, сын неуч, не нужен. Затем он позвал Лигуя и строго наказал ему: с завтрашнего дня пусть Бэймин сопровождает Бао Юя в школу. Приведите в порядок книги, которые понадобятся Бао Юю, и принесите предварительно мне на просмотр. В первый день я сам отведу Бао Юю в школу. Иди! — крикнул он Бао Юю. — Придешь ко мне утром. Бао Юй стоял молча, не зная, что ответить. Затем возвратился во двор наслаждения розами. Здесь он застал Си Жень, которая с волнением ожидала от него вестей. Когда же он приказал ей собирать книги, Си Жень обрадовалась. Бао Юй послал служанку известить матушку Дзя о решении отца, надеясь, что она оставит его дома. Но матушка Дзя, узнав такую новость, приказала позвать Бао Юя и сказала ему: «Ни о чем не беспокойся, иди в школу. Не нужно сердить отца. Если тебе будет тяжело, скажи мне». Бао Юю не оставалось ничего иного, как вернуться к себе. «Завтра разбудите меня пораньше», — приказал он служанкам. «Отец будет ждать меня, чтобы отвезти в школу». Си Жень кивнула, и чтобы он не проспал, они с Ше Юэ всю ночь попеременно бодрствовали у его постели. На следующее утро Си Жень разбудила Бао Юя. Он умылся, причесался и послал девочку-служанку передать Бэймину, чтобы тот ожидал его у вторых ворот с книгами и со всем, что может понадобиться в школе. Си Жень дважды поторапливала Бао Юя, пока он, наконец, полностью собрался и вышел из дому. Направляясь в кабинет Дзяджена, он послал сначала разузнать, там ли отец. «К нему только что приходил один из друзей», — ответил мальчик-слуга. «Он хотел о чем-то поговорить с господином, но господин во внутренних покоях одевается и велел ему дожидаться». Услышав это, Бао Юй немного успокоился и прошел в кабинет. Дзяджен как раз собирался посылать за ним слугу. Когда Бао Юй вошел, отец сделал ему еще несколько наставлений, затем оба сели в коляску. За коляской следовал Бэймин с книгами в руках. Слуги заранее сбегали в школу и предупредили Дзя Дайжу: «Сейчас приедет господин Дзя Джен». Когда Дзя Джен появился в дверях, Дайжу поднялся ему навстречу. Дзя Джен справился о здоровье старика. Дайжу взял Дзя Джена за руку, тоже справился о его здоровье, а затем спросил: «Как чувствует себя старая госпожа?» Бао Юй приблизился к Дайжу и поклонился. Дзя Джен попросил Дайжу сесть и лишь после этого сам опустился на стул. «Я решил сам привести сына, так как хочу лично попросить вас кое о чем», — начал он. «Мальчик, он уже не маленький, и ему необходимо готовиться к экзаменам, чтобы приобрести себе положение и добиться славы. Находясь все время дома, он только и знает целыми днями баловаться.